Часть 12. Карты на стол. Глава 1. Отпустили меня лишь на следующий день. Все время заключения я промечтала, что дверь откроется и войдет, сами понимаете, кто. В этом, несомненно, был виноват Виридан, посеявший своими речами о трофеях не только сомнения, но и надежду на визит. Перед уходом малахитовый сэр сообщил, что инспектор Стоун просил передать его желание меня видеть, когда мне будет можно. Что именно «можно» не уточнил, запустив генератор фантазий на полную. С одной стороны, если бы Кейн так сильно хотел, навестил бы. Он опекун, ему как бы положено печься о моем здоровье. С другой стороны, обстановка целительского домика не отвечала тем «можно», которые я себе навоображала. Едва выпустили, помчалась. Нет, не в академию, не в кабинет инспектора, а к себе. Я жаждала смыть специфический больничный запах, а дракон никуда не денется, как и я от дракона. Сибей караулил меня на полдороги. Благо, встреча обошлась без поцелуев. Мне пожелали здоровья, облагодетельствовали коробкой сладостей, жаркими взорами и распустили толпу мурашек. Да чего обольстительный тип! Льстит и не краснеет. Или я ему настолько нравлюсь, что ему плевать, что от меня пахнет, как от аптечки. Платье слегка мятое и лицо тоже. Спала я не очень. Первые полночи думала над словами Виридена. Вторые убегала по лесу от Сайфина с Клифтом. Причем Сайфин при ближайшем рассмотрении до странного напоминал Ривер Райна. Та же пиратская ухмылка, глаза. Цвет утонуть можно. Сейчас же я сражалась со жгучим желанием туловища повиснуть на как бы невзначай оттопыренном локте Сибея. «Что ему было нужно от вас, сердечко мое?» — допытывался водный. «Смело можете гнать его в шею. Он же не дракон. Жалкое подобие». «Кто?» — старательно удивлялась я. Изображать недалекую дурочку я еще в Айскасл научилась. К тому же студенткам знать о двуликой сути наставника по хореографии было незачем. «Эмирайт Виридан». С готовностью ответил Сибей. «Он на вас прав никаких не имеет. Даже как последний в роду, рыбка моя, что бы ни говорил. Нет дракона и прав нет». Этой фразой можно вообще многое объяснить в проходном мире. По крайней мере, из того, с чем я успела ознакомиться. Мне хоть с дядюшкой повезло, когда в замок попала. Человек не родной, но близкий. Хотелось думать, что и Эва с Тасей такие же близкие. Но истинную историю моего попадания я им так и не рассказала. Это Эва любит вспоминать и, всякий раз заводя старую тему, пытается меня подловить на неточностях, прямо как следователь. Как попала Тася — секрет, причем абсолютный. Рыжая пройдоха мне как-то жаловалась, что так и не сумела ее разговорить. Думаю, там все сложно. У Ташире, как и у меня, дар совсем нетипичный для человека, разве что скрывать его нужды нет. Огонь в драконьем мире всегда в фаворе. Еще я точно знала от Эвы, что у Таси даже жених есть, едва ли не с момента поступления в академию. И жених не номинальный, как у Эвы, ее не слишком родовитый огородный дракон, решившийся подать заявку относительно недавно, а очень даже действительный. Все как полагается. Помолвочное кольцо Ташире не носит, потому что не любит разговоров о личной жизни. Зато может ходить на балы без опаски, что кто-то там на нее глаз положит. Что за дракон и откуда, тоже тайна. Может, только преподаватели знают и ректор. Они точно обязаны, вдруг жених вздумает повидаться. но за весь прошлый год, который я пропустила, ни разу не надумал. Это я знала опять-таки от Эвы. Вообще, почти все, что я знала о сокурсницах и академии, было от Эвы и Таси. Еще от Матхольген. У нее очень поучительные и содержательные нотации. О себе я от нее тоже много узнала. Узнать бы еще, на почве чего мои две единственные ближайшие подруги рассорились. Случилось это как раз перед свиданием, которое уложило меня в лазарет. Так что теперь мне даже рассказать о нем некому. Что странно, поссорились они между собой. А я теперь как? Они ведь даже друг на дружку ко мне ныть не приходили, как обычные подруги делают. Расселись по разным партам. Уж не я ли причина ссоры, а они дипломатично пытаются меня не вмешивать? Тася еще ладно. Она сама по себе не слишком общительная. Но Эва... Тут моя соображалка пасовала. Все вокруг вели себя странно. Матхольген перестала меня задирать. Другие дамы всяк меня хвалили. Сокурсницы, как обычно, что тоже казалось странным на фоне других странностей, включая меня саму. Я до потери сознания была влюблена в Аркейна, мурашилась и теряла сознание от Риверрайна и испытывала совсем не платоническое влечение к Эмирайду Виридену. Само по себе влечение не странность, Вириден привлекательный. Странно, что это было в некотором роде взаимно. И что еще более странно, Эмирайд этого не скрывал. Перед Сибеем уж точно. Да, Виридан пояснил про надкушенное и оставленное без присмотра. Зачем тогда нам в уши льют про истинность только на двоих? Выходит, Эва была права, изводя Матгельб вопросами о нестандартном наборе семейной драконьей ячейки, где мужей может быть несколько. Абсурд. Ни один дракон не станет... Но Аркейн же терпит мои свидания с Сибеем. Видеть он меня хотел. Хотел бы, увидел. Или ему понравилось играть в тайные свидания по углам Академии. А украденные поцелуи казались слаще. Ладно, Дракстоун, сами напросились. Занятия в Академии еще шли, и мне после того, как я навела красоту, никто не помешал нагло пройти прямиком в кабинет инспектора. Так спешила, что забыла постучать. Хорошо вовремя одумалась и не стала изображать изнывающую от страсти Адалиску, вышло бы впечатляюще для всех, поскольку в кабинете, помимо самого инспектора, присутствовали замректора Мат Ирзик и ее левая рука Мат Эрхт, сегодня одетая в изумрудный. Брючный костюм. Разговор велся о неприличном. Как раз о допустимости брюк на ученицах вне манежа для верховой езды и уроков здоровья. Если бы меня спросили, я бы точно сказала свое однозначное «за», но меня не спросили. «Мадди Вейтер», — обласкали меня ледяным взором драконьи гляделки. «Вы так торопились, что не удосужились постучать». Так и просилась язвить про «выйди и войди снова», но куда бы деть разгулявшееся воображение при поддержке урчащего в подсознании чешуйчатого любителя сокровища купалин? Дамы-замы, очень не вовремя. «Подождите за дверью, Мадди». «Сухарь». «Нахалка». «Арр». И как только у драгов крыша не едет. Это же натуральное раздвоение личности. А может, как раз и едет? Гребни. У нас говорят, гребни едут, а не крыша. Я сделала вид, что обиделась на поучение, и ушла не просто за дверь, а даже дальше. Видеть он меня уже видел, пусть теперь смотрит, как ухожу. Красиво. Вернулась. Надеюсь, Кейн не станет затягивать с дамами. Любопытство мучило меня не меньше, чем желание очутиться в его объятиях. Не просто же так он Виридана парламентером ко мне посылал. Глава вторая. Почему кабинет инспектора не в административном крыле или в ректорской башне? Способ показать, что инспектор тут не хозяин, хоть и с полномочиями? Или это намек, что хоть и с полномочиями, но как бы для мебели? Единственная найденная мною дверь вела на лестницу, в хозяйственную башню, где хранили как раз мебель и прочий инвентарь. Вернувшись к кабинету минут через 20, я постучала, вошла и выполнила полный комплекс приветственных телодвижений и ужимок. Дракон был доволен представлением, а Кейн... Некоторое время нам было чем заняться. До самого желанного можно не дошло, хотя я намекала и на замок в кабинете, и на вполне удобный диван. Вот же упрямое существо! Столько сил тратит на сопротивление неизбежному, что уже горы бы свернул пару раз. «Лучше кое-чью шею. Пару раз. А горы пусть стоят», — отозвался дракон с явной неохотой, отрываясь от меня. «Кейн...» «Невозможный соблазн». «Поддайся». «Не здесь. Обещаю». «Что обещаешь?» «Свидание и все прочее после него. На днях. Я должен кое о чем поговорить с тобой, Рена. Кое о чем серьезном. И ты меня бессовестно провоцируешь». «Говори», — согласилась я, усаживаясь на краешек стола и принимая позу пособлазнительнее, как в какой-то книжке видела. В копчике заныло, в пояснице хрустнуло, и шею как-то тянуло. Кейн рассмеялся, сгреб, усадил в кресло. Подышал в шею, прижимаясь виском к моей щеке, резко отпустил, прошел и сел рядом, если разделяющий нас стол не считать. Геральдический справочник. Не узнать фолиант было бы сложно. Какие-то бумаги, схемы, рисунки... Взгляд сам собой скользил по тому, что лежало на столе, и... «Это еще как понимать, инспектор Стоун?» Я придвинулась и ткнула пальцем в мою карту миров, которая должна была находиться вовсе не здесь. «Это доказательство». «Доказательство вашей беспринципности?» «Вашей универсальности и принадлежности хаосу. Что, по сути, одно и то же, но хорошо, что мало кто эти две вещи связывает». «Об этом разговор?» «Не только». Аркейн постучал пальцами по столу. Я следила, как мерцает свет на перстнях, и немножко нервничала. От этого типа всего можно ожидать. Буквально. И кто из нас ближе к хаосу? А он будто не знал, с чего начать. Протянула фразу помощи. «Трофей или союзник?» «Приманка». У меня, как у вороны в басне, дыхание сперло, только совсем не от радости. Виридан позволил себе лишнее, судя по реакции, и вместо того, чтобы просто передать мои слова, добавил чересчур много своих. Продолжил дракон, игнорируя мои попытки подобрать для него наиболее соответствующее ругательство. «И когда вы собирались поставить меня в известность?» «В нужное время. Сейчас». Кейн толкнул ко мне справочник и, не глядя, раскрыл на странице с гербом водных драконов, конкретно Сибеев. Рядом легла страница с рисунком, выполненным черной тушью, а поверх кулон с оборванной и связанной на узел цепочкой, словно его сорвали с чьей-то шеи. Затем дракон откинулся на спинку кресла, сложил руки на груди и совершенно учительским голосом, прямо как Вайскасл, попросил: «Перечислите типы миров, Мадивейтер». «Ах так? Существуют миры первого и второго порядка. Миры первого порядка делятся на истинные, либо изначальные и подобные. Миры второго порядка называются отраженными», — занудела я, копируя манеру Матгельб, хотя мироустройство у нас вел мистер Асмус, и вовсе не нудно. «Подобные миры бывают магические и немагические, а отраженные — колеблющиеся и постоянные. Отраженные миры подчинены либо истинным, либо подобным, поскольку и те, и другие обладают сильным, стабильным информационным полем и отбрасывают отражения в потоке созидания, пронизывающем Вселенную. Так, среди отраженных существуют изначально отраженные и подобно отраженные миры», — выдохнула. «А, и проходной, конечно же, сам по себе». «Почти идеальный ответ. Но один мир вы не назвали». «Блуждающий? Это миф». «Если бы блуждающий мир был мифом, он бы не входил в общепринятую классификацию и упоминался бы как, возможно, существующий. Но именно там, по моему мнению, и я в силах это доказать, и находится орден, поставивший своей целью уничтожение драконов как вида. А теперь внимательно рассмотрите родовой герб Риверрайна Сибея, рисунок и кулон. На рисунке эмблема ордена, изъятая из памяти одной из жертв, а именно Эсмел Чершор, которая могла бы стать истинным сердцем небезызвестного вам Эмирайда Виридена, или Сибея, или Айрсона Азура, или... «Или вашим», — дополнила я, правильно расценив заминку. «Или моим. Но я был достаточно молод, чтобы не торопиться с брачными узами. А учитывая специфику дара, сдержать физиологические порывы было куда проще, чем прочим претендентам. К тому же мне не слишком нравятся трепетные лани, какой была Эсмел». «Риверайн ее убил?» — уточнила я. У меня в голове что-то выстраивалось, а пиратская улыбка Сибея разом лишилась значительной дозы очарования. «Непонятно. Тогда происходило примерно то же самое, что и сейчас. Множественные сдвиги на рубеже, нашествие тварей хаоса, сбой в работе порталов. На всех углах вопили о конце мира, но кликуш быстро разбирали по околоткам. В академии погибло несколько девушек. Все выглядело как несчастный случай. Придраться было не к чему, но Риверрайн был под подозрением, поскольку приглядывался к каждой, пока не остановился на Эсмел». «Какой, однако, любвеобильный». «И тут Сибеи предложили устроить выпускной бал у моря в Дизафиру, летнем дворце на Сапфировой косе, клятвенно заверив, что обеспечат охрану претенденток не хуже, чем в академии. Я поделился с Вириданом опасениями, что Сибей помогает ордену. Либо по собственной воле, либо под угрозой. Его сын пропал при странных обстоятельствах. Объявили, что погиб, но достоверных доказательств не было. Мы посвятили Эсмел в свои планы и уговорили устроить Риверрайну провокацию. Якобы я провел с ней ночь. Но Азур спутал нам все карты, явившись в Дизафиру на день раньше. Мы с ним не делились. Виридан посчитал его не слишком надежным. Айрсон Азур увидел, как я рано утром покидаю комнаты Эсмел одновременно с Риверрайном, которого под предлогом привел Эмирайт. Азур впечатлился и устроил сцену. Мы все вышли, чтобы его угомонить, но Азур полыхнул и очень сильно оскорбил Виридана. Они сцепились и обернулись, а потом... Что в точности произошло в комнате девушки, пока все были отвлечены поединком, так и не ясно. Она отбивалась. У нее было достаточно сил, чтобы навешать плюх дракону в обороте. Но когда я и Риверрайн ворвались к ней, она почти не дышала, погружаясь в смерть-сон. Смерть-сон — это... Магическое выгорание. Резкий отток сил провоцирует защитную реакцию и погружает мага в особое состояние. Знаю. Но разве нельзя было? Нам рассказывали, что если... Мы упустили время. Процесс уже было не обратить. Глава третья. Аркейн отодвинулся вместе с креслом и отвернулся к окну, словно ему было стыдно смотреть мне в глаза. Может, и было. Заострившийся профиль на фоне окна и пальцы, вертящие подаренный Вериданом перстень, тому доказательство. Воцарилось молчание. Однако Аркейн собрался и продолжил. Воспоминания точно были не из приятных, и я вполне его понимала. Признаваться в поражении и в том, что вел себя как идиот, даже обычному человеку бывает сложно. А тут целый дракон. Поединок Азура и Виридана наделал шума не только обычного, но и магического. Именно поэтому никто сразу не понял, что на Эсмел напали. Виридан был серьезно ранен в крыло, упал, обернувшись еще в воздухе, повредил лицо и сильно ушибся. Азур испугался, что убил его, и тоже обернулся. Но Эмеррайт поднялся и, заливая кровищей лестницу, добрался наверх, к Эсмел, а едва коснулся, она перестала дышать. Ударила по всем в той или иной степени. Я не был исключением. Привязка между ею и каждым из нас формировалась относительно ровно. Все шло к тому, что в итоге Эсмел придется выбрать кого-то одного, и тут... Что было дальше? Дальше случился сдвиг. Очень сильный. Трясло. Часть сапфировой косы ушла под воду почти сразу. Дворец сильно пострадал. Риверрайн рванул латать дыры в рубеже. Я пытался помочь. Оставил Эмерайда с Азуром. Тот орал, что Виридан не жилец, что это мы с Сибеем убили его и Эсмел. Затем получил от меня пару отрезвляющих оплеух, обиделся и предъявил роду Стоун долг на кровь. Другие... Девушек и всех, кто находился во дворце, нужно было срочно увозить. Стражи, как могли, сдерживали прорвавшихся тварей. Белтайн Драксит, нынешний король-дракон, только принял венец, но ему худо-бедно удалось сдержать волнение и панику. Виридан, вопреки прогнозам, выкарабкался, но потерял дракона. Риверрайн. Тут все слишком неоднозначно. Он явно не ожидал такого финала с Эсмел. Она была нужна ему и нужна живой. Зачем, я позже понял, но никто не захотел меня слушать. Кроме Эмеррайда. Он выслушал, а потом нарисовал это. Стоун дернул кистью, рисунок шевельнулся. Сказал, это был последний образ, который он поймал от Эсмел за миг до того, как ее сердце перестало биться. А еще сказал, что верит во все, что я говорил про Орден, но в эти игры больше не играет. «А кулон?» «Нашли в руке Райан и Титор, девушки, что погибла в день твоего прибытия в Академию. Уникальная вещь, часть комплекта. Работа пропавшего или погибшего... Нейдлиса Сибея, артефактора, стихийного мага и подающего надежды портальщика. Но курс он закончить не успел. В чем уникальность? В кулоне камень с той стороны рубежа. Я снова посмотрела на украшение, выполненное из белого золота, и имитирующего язык огня, но внутри ажурной подвески было пусто. «Поднеси руку и коснись даром, а не только пальцами». Едва я сделала это, внутри оправы мигнуло и льдисто заискрило, переливаясь сотнями мельчайших граней нечто в форме капли, замершее и подвижное одновременно. «Вещественное олицетворение твоего дара». «А если ты коснешься?» «Скучный желтый алмаз». «Зачем ты мне это показал?» «Я внимательно прослушал твои жалобы звуковому зеркалу при напавших на тебя в твоем мире маньяков, а также изучил все то, что ты о них писала в письме, озаглавленном в замок дядюшки. У этого Сафина при себе ничего подобного не было? Браслет, кольцо?» Я покачала головой. Из всего набора мне вспоминалась лишь улыбка, раскосые глаза и гигантский... Он был в Айскасл и остался, когда гости уехали. Это он спустил на меня виверну, Кейн. «Не кричи, я понял», — сказал дракон и задумался. «Как со всем этим связано местонахождение ордена?» — спросила я, устав ждать, пока он обо мне вспомнит. «Не зря же ты устроил мне зачет по мироустройству». «Блуждающий мир — мир-паразит. Когда он приближается к миру-донору, вытягивает из него силы. Приближение можно заметить по...» «Сдвигам?» «Это другое. Сдвиги случаются и сами по себе. По работе порталов. Порталы — разновидность магии порядка, а блуждающий мир — как любое порождение хаоса, нарушает этот порядок. Блуждающий энергетически подстраивается под мир, к которому приблизился. Порталы сбиваются, и те, кто в этот момент был в поле перехода, во множестве случаев или никуда не попадают, или погибают. Но за что орден так взъелся именно на драконов? Драконы — хранители равновесия. Меньше драконов, меньше порядка. Это давняя вражда с переменным успехом. Зачем им Эсмел? Если бы они подождали и устроили ловушку позже, могли бы обездраконить не одного Виридена, а как минимум троих, раз уж она так всем подходила. Блуждающий мир замкнутый. Выйти за пределы можно только, когда он находится рядом с другим. А Эсмел была универсал. С ее помощью любой портальный маг откроет переход когда, куда и откуда угодно. Ты такая же, Ирена. Куда угодно пройдешь. Тебе для этого даже портал не нужен. Достаточно пересечь рубеж. Он вдруг умолк, и следующие слова были похожи на камни, неумолимо идущие ко дну. «Я должен был убить тебя, как потенциальную угрозу равновесия, едва увидел. И я... убил. Был уверен, что убил, что ты погибла, когда пролом сомкнулся». «Я почти...» — проговорила я. «Если бы Дитмир меня не нашел...» С потолка посыпалось инеем. Стекло на дверцах книжного стеллажа и окно стало заволакивать морозной росписью. Подлокотники кресла, в котором сидел дракон, хрупнули, так сильно он их сжал, а меня окатило ужасом, безумным страхом осознания, что он по чистой случайности едва не лишился всего. Я подошла, забралась к нему на руки, расстегнула пару пуговиц на жилете, юркнула пальцами под рубашку и накрыла ладонью такое хрупкое каменное сердце. Когда оно стало биться спокойнее, оставила поцелуй в уголке стиснутых губ, устроилась головой на плече, взяла тяжелую руку в завитках узора, похожего на изморось, и прижала к своей груди. Тоже над сердцем. Чтобы он точно знал. Вот, стучит, живое, только для него. Страшного зануды, упрямца, бесячего истукана и... «Кто такие стрекозлы?» — озадачился Драк. «Противные летающие существа, треплющие нервы окружающим, почем зря, и получающие от этого удовольствие». «Никакого удовольствия, сердечко мое. Черная неблагодарность. Стараешься ради них, стараешься». Вздохнул дракон, обхватил руками, потерся щекой о мои волосы, оставил на виске поцелуй. «Что будешь со всем этим делать?» — тихо спросила я. «Ничего. К хаосу, в бездну. К веру в жернова все эти игры. Пусть сами себя спасают. Я закончу дела в Академии и увезу тебя отсюда в Айскасл». Снова прижался губами к виску и горячо и щекотно прошептал в волосы за ухом. «Станешь моими крыльями, Ренни». Я вздрогнула и позорно пустила слезу. «Ладно, целый поток слез, так что счастливые поцелуи наверняка были серьезно пересолены, а потом и прерваны появлением в кабинете дракона всея Академии». Сказал Силберн и сделал чрезвычайно серьезное лицо. «Кажется, я продул Мат Хольген, боевой нефритовый веер своей прабабушки Нефертис». Глава 4. «Стоун!» — снова заговорил ректор, отводя взгляд, так как я сползла с драконьих коленок и принялась торопливо поправлять волосы, одежду и все прочее, куда Кейн успел запустить руки. «Никакого официального заявления или документа? С огнем играете?» «С водой», — поправил совершенно невозмутимый драк, будто это не его сейчас застали с ученицей и воспитанницей на коленках. «И больше не играю». Сильно сомневаюсь, чтобы маг порядка забыл запереть дверь перед тем, как устроить беспорядок в моей одежде. И что так увлекся поцелуями, что пропустил приближение еще одного дракона. Скорее, я на такое способна, потеряв голову от предложения руки, крыла. «Это секрет», — добавил Аркейн, поочередно посмотрев сначала на Силберна, потом на меня. «Что секрет? Предложение или что он больше не играет?» «Вер, заступник, мне же подобные ребусы до конца жизни разгадывать. Кажется, вот теперь я на самом деле попала». «И никаких игр», — снова сказал Стоун. «Заканчиваю и уезжаю. Из Академии и из Драксита». «А девушка?» «Тоже». «Стоун?» — возмутился ректор. «Это безобразие. Сначала устроили из Академии испытательный полигон для тварей, убийц и вер знает кого еще. А теперь исчезните и оставите меня все это разгребать». «Может, мы обсудим служебные вопросы без мать, Вейтер? Зачем вы здесь вообще?» «Сибей!» — прошипел ректор-дракон. «Нажаловался королю. Король прислал письмо с требованием разобраться и отреагировать. Вот, реагирую». Я даже рот открыла. И когда водный успел? Только-только меня из лазарета встречал, а уже во дворец метнулся покляузничать. «Шустрый. Гад. Извините, мадя, что оскорбил вашего покровителя», — чопорно произнес Кейн. «Ничего, ничего, Дракстоун. Ни в чем себе не отказывайте», — — вежливо отозвалась я. «Мадди Вейтер», — сурово сдвинув брови, спросил Силберн. «У вас все с инспектором?» «Вообще-то только начина...» «Я не об этом». «Извините». «Вам еще есть что сказать?» Я посмотрела на моего дракона с теплыми глазами цвета темного меда. Он поощрительно улыбнулся. «Вы мне кое-что обещали, Дракстоун. Свидание». «Оно будет, обязательно. Я уже все подготовил. Просто дождитесь приглашения. До встречи, Ирена». Я изобразила идеальный реверанс, очень глубокий и уважительный. Глубже всего мог уважить и заглянуть в глубины декольте Кейн и заглянул, а Силберн не заглядывал. Он странно дергал лицом. Не терпелось обсудить служебные вопросы или обругать Стоуна гадкими словами наедине, чтобы дамские уши не вяли. Не стала мучить ректора. У него и так работа нервная. Пусть проорется. И ушуршала прочь, очень счастливая и довольная. Радостно посмотрела, не изменилось ли что-нибудь в расписании. Удовлетворенно отметила уверенную позицию свою БРР. Хоть он мне теперь на хвост не упал, но приятно. С удовольствием поужинала в столовой остатками от обеда. Ужинами нас вообще-то не кормили. Предполагалось, что мы сами у себя дома ужинаем. Был перекус вроде полдника, но на него я тоже опоздала. Однако меня покормили салатом и рыбой, налили компота из ягод. Может, потому что я была не единственная голодавшей. В уголке над таким же салатом, как у меня, задумалась изумрудная дама. В платье. Очень элегантная и печальная. Мне стало немного неловко за свой счастливый вид, так что я даже компот не допила, ушла. Домой не торопилась. Подумала, что нужно завтра утром до занятий обязательно навестить Ви. Или даже сегодня. Переодеться в костюм для верховой езды и сходить, покормить, почесать. До сих пор в голове не укладывается, что все эти зубы и когти для того, чтобы ягоды добывать, а страшноватые замороженные красные брикетики, которые я ей в миску ложила, вовсе не экзотический мясной корм, а спрессованный ягодный жмых и ягодный же сок. Представляю, во что обходится доставить сюда зимник, пусть не самый свежий и не лучшего качества, потому что он даже ягодами не пах, как должен бы. Маликины духи и то больше зимником пахли, потому Ви и извозилась тогда. Да, переоденусь и попрошу смотрителя пустить нас ненадолго на площадку для игры в песчаный мяч. Ви побегает, а я ей снега намагичу для настроения, а то у меня вон сколько счастья разного — тревожного и радужного. Того и гляди, опять в доме пожар устрою. Посыпалась, заискрила. Блин, все-все, держу себя в руках. Не было тут никакого снега. Случайно еще тот, прошлый, недовыпал. Экстремальных и обильных снегопадов над столицей и академией больше не случалось. На улице было довольно приятно, как в мае вечером. Свежо и запах цветов отовсюду. Чтобы отвлечься, я принялась представлять идеальное платье для венчания, и само идеальное венчание обязательно на годоворот под вишнями. Все розовое, в лепестках, но без... Ладно, пчелы пусть тоже будут. Итак, кругом толпа народа из замка, дядюшка нарядный, близнецы с беременными женами. Ракшис, утирающий глаза передником и цыкающий зубом на мальчишек, что пытаются сковырнуть сахарные фигурки с торта. Верный жрец с маленьким ритуальным жорновом на груди. Как буддист с барабаном, только не лысый. чаша согласия на высоком, накрытом, расшитым покрывалом постаменте. Я вся из себя невеста, и мой безумно, восхитительно, непредставимо желанный медовоглазый дракон рядышком. Потом мы соединяем руки над чашей, все видят, как появляется ослепительное сияние и метки истинности. Искрится снег, летят лепестки, одуряюще пахнет медом. А у крыльца моего домика стоит Ташире и вполне мило болтает с садовником со шрамами на лице. Садовник поклонился и бодренько шмыгнул прочь кустами. «Тасенька!» — обрадовалась я, тут же забыв о нем. «Наконец, хоть кто-то из подружек мне сейчас объяснит, что за дичь произошла». «Добрый вечер», — улыбнулась Ташире. «Ты опять занятия пропустила, хотя должна была прийти. Поэтому я решила узнать, как ты, и не загремела ли опять в лазарет при посильном участии Драго Сибея». Сначала я подумала, что вечернее солнце так удивительно отразилось в темных глазах Мади Май, а потом поняла, что так всегда было, просто я привыкла и не замечала. Да и Тася не слишком часто смотрела прямо в глаза. Когда подруга произносила слово «драк» или «дракон», у нее в зрачках вспыхивало. Очень красиво. Она ведь огненный маг. Завидная невеста была бы. Не менее завидная, чем портальный маг или драгни. Она и сама красивая, изящная, как статуэтка. Такая неброская красота, когда вроде ничего особенного, а если взгляд остановить, оторваться невозможно. Ох, и рискует ее неизвестный жених, оставляя такое сокровище без присмотра. «Со мной все хорошо», — сказала я. «Уже». «Мне предложение сделали». «Очень за тебя рада», — улыбнулась девушка и, таинственно понизив голос, добавила. «Надеюсь, это не помешает тебе отправиться завтра на прогулку в Драксит в моем сопровождении, до... Впрочем, это меня попросили сохранить в тайне». «Кто попросил?» Покрываясь счастливыми мурашками, спросила я. «Один драк», — подергала бровями Тася. «После занятий попросил». «Занятия? Завтра?» «Ирена, у тебя уже все дни спутались». «Нет завтра никаких занятий, выходной. Так что пойди отдохни, в ванной полежи и выспись как следует, чтобы не щеголять с помятым лицом». «Тась, зайдешь? Чай попьем». Но подружка покачала головой и сказала, что пойдет к себе. «Тась, что у вас с Эвой? Обе молчите друг на дружку и на меня заодно». «Мы все решим, уже решили. Мы поспорили из-за твоего романа с инспектором, которого как бы нет, но у кого глаза и голова на месте. В общем, глупости. Дело даже не в тебе, это наши с Эвой разногласия в вопросе отношений. И мы решили, что нечестно тебя вмешивать. Извини». «Прощаю, как посланца добрых вестей. Хотя я бы... и письму была бы рада», — благодушно ответила я, согласилась, что подруге лучше магических вестников с письмами, заверила, что явлюсь к Амнибусу вовремя, выспавшись и при параде. Передала привет для рыжей и отправилась переодеться для прогулки с Ви. «Тоже побегаю, иначе меня просто разорвет от эмоций».